идет! Да куда вы с узлом-то лезете? Поезд идет! Ничего не идет! Один, может, за своим делом поднялся, а все шарахнули! Так чё же он подымается? Вот окаянный! Посмотри, пожалуйста, перебаламутил всех! А тут на доске написано: поезд номер 3 опаздывает на 1:30. Да уж 5 часов прошло, никакого поезда не было! Да. Не угадали! А что так долго стоим? Ждем, что ли, кого? Нет, никого не ждем. Нам ждать некого. Русская душа! Русская душа. Радиоспектакль по одноименному рассказу Пантелеймона Романова. Профессор Московского университета Андрей Христофорович Вышнеградский на исходе Первой мировой войны получил письмо от своих 2 братьев из деревни, Николая и Авенира, которые просили его приехать к ним на лето, навестить их и самому отдохнуть. Ты уж там закис, небось, в столице. Свое родное позабыл. А здесь, брат, жива еще русская душа. Русская душа, русская душа. Андрей Христофорович подумал и, послав братьям ответную телеграмму, на другой же день выехал в деревню. Куда прикажете нести вещи? Так если бы знать... Ну, скажи вот, не видел братьев 15 лет, сами же меня звали, а все-таки остались верны себе. Или опоздали с лошадьми, или перепутали числа. Да вы не беспокойтесь. На постоялом дворе у нас вам каких угодно лошадей предоставят. У нас на этот счет, ну, одно слово. Ну, веди на постоялый двор. Слушай, только не пачкать там чемодана, пожалуйста. Будьте покойны. По стеночке, господин, пробирайтесь. А то тут сбоку лужа, а направо колодец. Ну и дорога у вас. Правда, что маленько грязновато. Ну да у нас скоро сохнет. Живем мы тут хорошо. На меня потрафляйте, на меня. А то тут сейчас ямы и звездочные пойдут. На прошлой неделе землемер один чебурахнул, на силу вытащишь. Профессор шел, каждую минуту ожидая, что с ним будет то же самое, что и с землемером. Площадь у нас хорошая, и номера хорошие, селезневские, и народ хороший, помнящий. Ну вот, мы и пришли. Надо, видно, стучать. Да ты потише, что ты лупишь что-то. Да не беспокойтесь, иным манером их и не разбудишь. Народ крепкий. Да что вы там? Очумели все. Лошади есть? Есть. То-то вот есть. Спят всегда так, что руки обколотишь. Ну, счастливо добраться. Спасибо. Держи. Пожалуйте наверх, барин. Нет, нет, вы приготовьте место в экипаже. Я сяду, а вы запрягайте и поезжайте. Так скорее будет. Это можно. А дорога-то хорошая? Дорога? Одно слово. Луб. Что? Лубок, то есть. Гладкая очень. Наши места хорошие. Что стал? Ай, заблудился? Да нет, как будто ничего. А что ж ты, овраги что ли есть? Нет, оврагов как будто нету. Ну тогда что ж тогда? Ха! Мало ли что! Как едет, ничего! А как дождь тут, подбирай огузья! Николай писал, что от станции до него всего 30 верст. И Андрей Христофорович рассчитывал приехать 3 часа. Но проехали 4-5 часов. Останавливались на постоялом дворе от невозможной дороги и только к утру одолели эти 30 верст.